Леночка еще многое могла сказать, но не стала искушать судьбу. Отправилась выполнять указания, а заодно собирать слухи по фирме. Ваня и Саня капризничали, хныкали, ерзали, не хотели сидеть в креслицах. «Что это с ними?» — спросил Петров, выезжая со двора. «Давай я пересяду назад», — предложила Зина и добавила извиняющимся тоном. «Они без тебя соскучились. Хотят, чтобы ты с ними поиграл». «Да?» — Петров довольно улыбнулся. «Ну, полчаса тебя не задержат». Малыши его любили. Петров отлично понимал. Точно так же они относились бы и к другому человеку, который с ними играет и дурачится. Но когда, увидев его, близнецы радостно хлопали ладошками, обнимали за шею и прижимались пухлыми мордашками, в эти минуты Петрову было наплевать, за что и почему его любят два эти карапуза. Он припарковал машину на Чистопрудном бульваре напротив детского городка с качелями и избушками. Ваня и Саня запрыгали на месте, мешая Петрову их отстегнуть. Он взял их на руки, перешел улицу и направился к городку. Зина стояла в стороне и смотрела, как они играют. К ней присоединилась молодая женщина с коляской, в которой спал младенец 4-5 месяцев. У женщины было красивое, но студенистое лицо. «Тебе везет», — сказала она и кивнула на Петрова и детей. «Муж у тебя, а я одна мыкаюсь. Ночью орет, доводит. Подушкой его накрыть хочется». «Ой, что вы!» Зина с удивлением и жалостью посмотрела на молодую мать. «Это просто усталость. Это пройдет». «Может, и пройдет», — равнодушно пожала плечами собеседница. «Денег нет ни черта. Отец с матерью на пропитание дает, а больше ни копейки. Удавиться, что за жизнь?» «А муж?» «То есть отец ребенка?» — спросила Зина. «Как узнал, что я беременная, сразу дёру дал. Час заявился и предлагает Кольку, — она махнула рукой на коляску, — отдать попрошайкам в метро на 3 часа в день. Но я думаю, зачем отдавать кому-то, могу и сама пойти. А что, жить-то надо? Только Колька крикливый очень, вроде бы чем-то поет детей, чтоб не орали они, вроде маком или отваром каким-то. Ты не знаешь?» «Нет», — пролепетала Зина. Она смотрела на женщину с ужасом. «Как вы можете? Своего родного сына? А что? Лучше, если его украдут и денежки в карман положат. Сейчас, слышала, младенцев воруют. 2 месяца их где-нибудь подержат, дети подрастут, родная мать не узнает. И твоих спереть могут. Даром, что отец есть», — злорадно усмехнулась добрая мамаша. Зина сорвалась с места, отобрала у растерявшегося Петрова детей, прижала их, судорожно целовала то одного, то другого. «Ванечка мой дорогой, Санечка, зайчики мои любимые, мама будет с вами, мама вас никому не отдаст. Давай уж поедем». И она повернулась к Петрову. Он не понял, чем был вызван приступ материнской любви. Зина не хотела отдавать ему детей. Сама несла их до машины, хотя с трудом шаркала по раскисшему снегу. У перехода они остановились, пропуская поток машин. Зине пришло в голову, что та женщина на бульваре сумасшедшая. Она определенно сумасшедшая. «Надо запретить ненормальным рожать детей», — сказала она вслух. «Именно об этом я сейчас и подумал», — согласился Петров. Зинина бабушка, болезненно бледная, с седенькими волосами, с глазами без ресниц, с фиолетовыми губами и глубокими морщинами, лежащая на высоких подушках, напомнила Петрову одно посещение поликлиники. Фирма «Класс» в порядке шефской помощи, или, как теперь говорили, благотворительности, подарила районной поликлинике компьютер. Петрова делегировали на торжественный акт вручения. Он шел по коридору, по сторонам которого сидели и стояли бабушки, изредка дедушки. два ряда старческих лиц, болезненных, немощных фигур. Кто-то положил подбородок на палочку и смотрел на него с горькой обреченностью. Кто-то ковырялся дрожащими руками в хозяйственной сумке. Кто-то срывающимся голосом доказывал свое право идти без очереди.